Глава 4. Тертуллиан. Тертуллиан был первым значительным христианским богословом, писавшим на латинском языке. По причинам, описанным ниже, он не значится в числе отцов церкви. Но его сочинения чрезвычайно важны для истории церкви и интересны в философском отношении. Тертуллиан был родом из Африки. Африканская церковь того периода представляла собой необыкновенное явление. Христианство пришло туда во II веке и распространилось на территории Магриба, нынешние Алжир, Тунис и Марокко, большой римской области, населенной финикийцами и карфагенянами, говорившими по-латыни. Африканская церковь подарила молодому христианству несколько крупных богословов, среди них святого Киприана и блаженного Августина. И после краткого процветания полностью исчезла с лица земли со вторжением мусульман. Тертуллиан родился около 155 года в языческой семье. Он получил светское образование и сделался юристом, обычная в то время карьера для юноши из обеспеченной семьи. После обращения в христианство в Карфагене около 193 года он стал пресвитером, но потом переехал в Рим, где составил себе обширную юридическую практику. Помимо этого он много писал, в основном на богословские темы. Тон его сочинений резкий, страстный, полемический, типичен для многих африканских писателей, подобно Тертуллиану, обладавших сложным и оригинальным характером, в котором аскетическая суровость сочеталась с пылким стремлением к истине и беспощадной непримиримостью к противникам. Подобно Татиану и многим другим личностям, склонным к экстремизму, Тертуллиан уклонился от православия и после 207 года впал в монтанизм, ересь, утверждавшую, что во Христе мы не получили полноту откровения, что откровение не закончено, но находится в процессе завершения благодаря действию Святого Духа. Основатель монтанизма Монтан отвергал иерархическую организацию церкви и утверждал, что ее руководство должно принадлежать особым вдохновенным пророкам, харизматикам. Монтанистская группа, основанная Тертуллианом в Африке, оказалась живучей и существовала еще в V веке под названием тертуллианизма. Тертуллиан занимался писательской деятельностью со 193 по 220 годы. Он умер вскоре после 220 года. Его наследие представляет огромный вклад в христианское предание. Замечательно, что даже и в некоторых его сочинениях, написанных после ухода в монтанизм, мы обнаруживаем вполне православное богословие. Интересный пример того, как человек может правильно мыслить, несмотря на принадлежность к еретической секте. Главные творения Тертуллиана можно разделить на три группы. Наш список далеко не полон. Первое. Писание в защиту христианства, апологетические. К ним относится одно из важнейших сочинений Тертуллиана, его апологетический трактат, в котором он доказывает, что преследование христиан со стороны государства не оправдывается законами самого государства, а также небольшой трактат, адресованный римскому проконсулу в Африке Скапуле. Второе. Сочинения против еретиков. Эти полемические сочинения были направлены в основном против гностиков. В книге «Опровержение еретиков» Тертуллиан, пользуясь адвокатскими приемами, демонстрирует неправоту еретиков. Его основной аргумент – состоит в следующем. Еретики не могут пользоваться Священным Писанием, так как оно принадлежит церкви, а не им. А войти в общение с церковью они не могут, так как их учение не содержится в Писании. Этот, по сути своей, круговой аргумент – типичный пример экклесиологического мышления Тертуллиана. Трактат о крещении – самое раннее из дошедших до нас значительных сочинений о крещении, направлен против Квинтиллы, который учил, что крещение не является необходимостью. Тертуллиан опровергал его следующим образом: как для того, чтобы войти в землю обетованную, необходимо было пересечь Красное море, так же и для вступления в церковь необходимо пройти через воду крещальной купели. Вода рассматривается как жизнедающая стихия. В связи с этим у Тертуллиана впервые встречается объяснение монограммы «Ихтис», состоящей из начальных букв титула «Иисус Христос Тео Иос Сатир» – «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель». Слово «Ихтис» по-гречески означает «рыба», а рыба живет в воде. Кроме того, вполне вероятно именно поэтому, в раннехристианском искусстве рыба была символом Христа. Такую же символику Тертуллиан усматривал в евангельском эпизоде чудесного улова рыбы. Далее в этой книге он утверждал, что крещение еретиков недействительно, и особо отмечал, в полном соответствии с уже установившейся традицией, что мученичество за Христа следует рассматривать как крещение кровью. Из других творений Тертуллиана, направленных против еретиков, нужно отметить «Против Праксия» – полемическое сочинение, написанное, когда Тертуллиан уже покинул православную церковь. Несмотря на это, излагаемое в нем учение о Троице в богословском отношении не содержит никаких еретических элементов. В книге «О душе» Тертуллиан нападает на философию. Душа, сотворенная по образу Божию, по природе своей христианка и может естественным образом свидетельствовать о существовании и атрибутах Бога. Нет никакой нужды в философии и образовании, так как сама природа является учительницей души на пути к истине. Третье. Сочинение на нравственные темы, характеризующиеся крайне строгими моральными и дисциплинарными требованиями. Из них наиболее важны ниже следующие: о зрелищах, об одежде женщин, письмо к жене, увещевание о целомудрии и книга о единобрачии. Богословское учение Тертуллиана. Экклесиология. Богословские взгляды Тертуллиана формировались в контексте его полемики с различными гностическими ересями, подтачивавшими церковь изнутри. В книге «Опровержение еретиков» или «Прещение против еретиков» мы находим его взгляды на церковь, очень близкие взглядам святого Иринея. Как и Ириней, Тертуллиан ссылается на авторитет предания, хранимого по преимуществу апостольскими церквами. Всякое учение, согласующееся с учением сих коренных апостольских церквей, столь же древних, как и самая вера, неоспоримо есть истинное, потому что оно церквами принято от апостолов, апостолами от Иисуса Христа, Иисусом Христом от Бога, и что, следовательно, всякое другое учение должно быть ложное, противное истине. Остается доказать, что учение наше происходит от апостолов, и что по неизбежному следствию всякого рода другое учение ложно. Мы имеем общение единственно с апостольскими церквами, потому что наше учение ни в чем не отличается от их учения. Это наше доказательство. Опровержение еретиков, 21. Обсуждая происхождение ересей, Тертуллиан во всем винит языческую философию. с типичной для него неспособностью к компромиссу, к умеренному видению всех сторон предмета, Тертуллиан во всем видит лишь черное или белое. Он был первым богословом, сформулировавшим знаменитое «так никогда и неразрешенное» противоречие Афины и Иерусалим. Академия, церковь, философия, христианство, которому посвящена известная книга Льва VI. Еретическое учение есть человеческое и бесовское. Философия, предприемлющая дерзновенно исследовать природу божества и судьбы его, послужила орудием этой мирской мудрости. Она произвела все ереси. Он, апостол, был в Афинах, где лично узнал эту мирскую философию, тщеславящуюся тем, что учит истине, повреждая ее, и разделяющуюся на многие секты, которые, подобно ересям, суть заклятые враги между собою. Но что общего между Афинами и Иерусалимом, между Академией и Церковью, между еретиками и христианами? Наша секта возникла с портика царя Соломона, научившего нас искать Бога прямым и чистым сердцем. О чем помышляли люди, мечтавшие составить христианство стоическое, платоническое и диалектическое? Там же с 7 по 8. Ничему хорошему научиться у философов нельзя. И философия есть причина всех бед и ересей. Единственным объективным критерием истины является правило веры. Чему научиться о тех, которые не умеют ничего иного делать, как разрушать? Какого света ожидать там, где все тьма? Поищем у себя и у своих, но поищем только того, что служит к разрешению вопроса, не нарушая правила веры. Там же 12. Тертуллиан излагает правила веры в тех же выражениях, что и святой Ириней, хотя известно, что они знакомы не были и никогда не встречались. Вот правило или символ нашей веры. Мы исповедуем его всенародно. Мы веруем, что существует единый Бог, Творец мира, извлекший его из ничтожества словом своим, рожденным прежде всех век. Мы веруем, что слово сие есть Сын Божий, многократно являвшийся патриархом под именем Бога, одушевлявший пророков, снисшедший наитием Бога Духа Святого в утробу Девы Марии, воплотившийся и рожденный от нее, что слово сие есть Господь наш Иисус Христос, проповедовавший новый закон и новое обетование Царствия Небесного. Мы веруем, что Иисус Христос сотворил многие чудеса, был распят, в третий день после своей смерти воскрес, вознесся на небо, где воссел одесную Отца Своего, что Он вместо Себя послал Духа Святого, дабы просвещать и руководить Церковь Свою, что, наконец, Он придет с великою славою даровать святым своим жизнь вечную и неизреченное блаженство, и осудить злых людей в огонь вечный, воскресив тела как наши, так и всех других людей. Там же 13. Мы видим, что это правило веры обладает той же структурой, что и наш символ веры. И действительно, символы веры развились из древнейших правил веры, которые заучивались оглашенными во время катехизического наставления. «Правила веры, — говорит Тертуллиан, — унаследованы нами от апостолов, назначенных самим Христом. Из учеников он избрал 12, чтоб сопровождали его и впоследствии сделались бы учителями народов. Апостолы, слово это значит «посланники», приняв от обещанного им Духа Святого дар говорить на иных языках, Деяние 2, 4 стих, проповедовали веру в Иисуса Христа и учредили церкви сперва в Иудее, потом, разделяя между собой вселенную, возвестили ту же веру и то же учение народам и основали церкви во многих городах. От сих-то церквей все прочие заимствовали семя учения и заимствуют до ныне по мере своего учреждения. По сей причине сии последние считаются также в числе апостольских церквей, коих они как бы дочери. Все истекает по необходимости из своего начала, а потому, несмотря на великое число знаменитых церквей, все они признаются за единую церковь, за первую из всех, основанную апостолами, за матерь всех прочих. Будучи все апостольские, они все вместе составляют единую церковь по общению мира, по званию братьев и по связям дружества, соединяющего всех верующих. Все нами сказанное имеет основанием своим единство веры и учения, всеми силами церкви свидетельствуемое. Там же 20. Из этого текста следует, что никто не может просто взять и основать новую церковь без всякой преемственности с прошлым, принимаемой как единство общей веры. Отсюда вытекает центральный принцип православной экклесиологии. В силу единства общей веры все церкви идентичны друг другу, ни одна из них не выше и не лучше другой, и фактически существует лишь одна церковь, основанная Христом. Все многообразие церквей существует лишь как свидетельство этой церкви в разных частях мира. Поэтому ни одна церковь не может претендовать на первенство перед остальными на основании какого-то внешнего признака. Итак, самоопределение единой церкви зиждется на единстве исповедуемой ею веры. И это единство есть наше оружие против еретиков. Отсюда извлекаем мы другое против еретиков заключение. Если Господь наш Иисус Христос послал для проповеди своих апостолов, то мы не должны принимать никаких других проповедников, потому что никто не знает Отца, кроме Сына, и кому Сын открыл, и что Сын открыл единственно апостолам, которых послал проповедовать об этом. Что же проповедовали апостолы? Или что открыл им Иисус Христос? Я заключаю, что нельзя узнать о том иначе, как посредством церквей, руководимых и наученных ими сперва из устно, а потом и через их Писание. Там же 21. Следует еще раз подчеркнуть, что когда Тертуллиан говорит об апостольском преемстве, он имеет в виду преемство вероучения. Даже длинные и подробные родословные не помогут еретикам-гностикам, стоит лишь послушать, что они проповедуют. Интересно, что такой подход не позволяет рассматривать разнообразие вероучений, столь распространенного в современном протестантизме, как явление положительное, и ставит единомыслие выше формально-апостольского происхождения. Единство веры во времени и пространстве – залог единства и общения между церквами. Посетите апостольские церкви, где стоят еще поныне на прежнем месте кафедры апостолов, где, слушая чтение оригинальных их посланий, вы подумаете, что видите их самих, что слышите их голос. Посмотрим, чему научена и чему учит Римская Церковь, особенно в сношениях ее с африканскими церквами. Она верует в единого Бога, Творца Вселенной, в Иисуса Христа, Сына Его, рожденного от Девы Марии. Она признает воскресение тел, приемлет вместе с древним законом и пророками Евангелие и послание апостолов. Вот источники, откуда черпает она веру свою. Она возрождает сынов своих водою крещения, облекает их Духом Святым, питает Евхаристией, увещевает к мученичеству и отвергает всякого, кто не исповедует сего учения. Там же 36-е. Несмотря на такое вполне правильное понимание церкви, Тертуллиан сам впоследствии стал еретиком и основателем секты. Это, однако, не уменьшает важности его учения для истории православной экклесиологии. Следует еще раз подчеркнуть, что в существенных моментах его учение сходно с учением святого Иринея. Оба богослова настаивают на принципе преемства как во времени, так и в пространстве. Для обоих это преемство заключается прежде всего в принципе единства апостольского учения, то есть в единстве веры. Учение о Троице и о Христе. Огромная заслуга Тертуллиана состоит в том, что он впервые в истории христианской мысли употребил выражения, которые впоследствии прочно вошли в православное троичное богословие. Так он говорил, что Сын обладает той же сущностью, что и Отец, и что Дух Святой исходит от Отца через Сына. Он впервые употребил слово «троица» по латыни, и, наконец, он учил, что Отец, Сын и Дух Святой обладают одной божественной природой. Его понимание Святой Троицы, тем не менее, отчасти страдает субординационизмом. Сын, то есть Божественный Логос, Слово, второе лицо Троицы в его понимании как бы расщепляется на два понятия – смысл и слово. Сначала Логос не имел самостоятельного личного бытия и существовал в Боге лишь как его смысл. Лишь при сотворении мира этот смысл стал словом. В целом, учитывая уровень троичного богословия того времени, у Тертуллиана мы находим вполне здравое понимание Святой Троицы. То же самое можно сказать и о его христологии, учении о Христе. Иногда его описание Христа почти что совпадает с халкидонским вероопределением. «Во Иисусе Христе соединились Бог и человек». Бог жил среди людей как человек, чтобы человек научился жить божественной жизнью и тому подобное. Иногда Тертуллиан говорит, что Бог был распят на кресте, но тут же оговаривается, что следует избегать учения, будто бы Отец страдал вместе с Сыном. Все это изложено не вполне ясно, но, учитывая бедность богословского словаря во II веке, следует признать, что богословие Тертуллиана было удивительно православным. В целом, крупные богословы II века – Иустин, Ириней и Тертуллиан – представляют собой замечательное деление. Их учения обнаруживают сильное сходство, несмотря на отсутствие какого бы то ни было сообщения между ними. Поэтому следует признать, что единственным руководящим принципом для этих богословов было чувство единства, направляющего церковь. Нравственность. В своих сочинениях на моральные темы Тертуллиан среди множества других проблем обсуждает христианское отношение к военной службе. Теперь посмотрим, может ли верующий христианин подвязаться на военной службе, и возможно ли допускать военных становиться христианами, хотя бы они были простыми солдатами, так что им нет необходимости совершать жертвоприношение или же выносить смертный приговор. Нет ничего общего между божественной и человеческой присягами, между знаменами Христа и знаменами дьявола, между лагерем света и лагерем тьмы, и, обезоружив Петра, Господь распустил пояс всякому солдату, начиная с того времени и впредь. Об идолопоклонстве, 19. Очевидно, что для Тертуллиана вопрос упирался не в возможность убийства в бою, как было бы естественно предположить человеку нашей культуры. а в обязанности высших военных чинов совершать жертвоприношения языческим богам и необходимости выносить смертные приговоры военным преступникам. Тертуллиан явно против того, чтобы христиане служили в армии, но новозаветный аргумент «взявший меч от меча и погибнет» в его рассуждениях стоит на последнем месте. Основное возражение связано с тем, что военная служба, так же, как и многие другие профессии в римском обществе, предполагала участие в языческих обрядах. Христианам не следует вербоваться в армию, тем более, что принудительной воинской повинности в Римской империи не было. Армия состояла из профессиональных вольнонаемников. В связи с этим следует заметить, что четкого учения по поводу службы в армии в Новом Завете мы не находим. История церкви знает святых, которые были военными, хотя, с другой стороны, некоторые святые были канонизированы за непротивление насилию, святые Борис и Глеб. Христос никогда не проповедовал дезертирство, и в эпизодах новозаветных книг мы встречаем римских военачальников, отличавшихся верой и благочестивым образом жизни. Сотник Корнилий. Все учения о непротивлении насилию, будучи доведены до логического конца, обращаются лицемерием по причине лицемерного устройства общества. Невозможно рассматривать одну общественную проблему в отрыве от других. Так, если человек не хочет никоим образом принимать участие в военном насилии, то он должен также отказаться и от уплаты налогов, и от участия в выборах. Единственной альтернативой общественному существованию может быть монашество, проповедующее полный уход из общества. Тертуллиан считал, что не только служба в армии, но и многие другие профессии неприемлемы для христианства. В то же время он настаивал, что христиан следует допустить к общественному служению. Дело было в том, что римские власти запретили христианам занимать должности, связанные с общественно-политическим служением, на том основании, что их считали опасными сектантами и предателями. По все той же причине они отказывались от участия в языческих обрядах. В своей апологии Тертуллиан доказывал моральные преимущества христиан перед язычниками. Он утверждал, что вопреки всем обвинениям, христиане по определению чужды каким бы то ни было группировкам и сектам, и что обвинения в предательстве несправедливы по той простой причине, что христиане лояльны по отношению ко всему миру. Стало быть, надлежит поступать с нами с кротостью, или, по крайней мере, считать дозволенную ту религию, которую нельзя упрекнуть ни в чем таком, чего по справедливости надобно опасаться от запрещенных скопищ. Они запрещены, если я не ошибаюсь, для общественного спокойствия, чтобы город не был раздираем противоположными партиями. Они легко могли бы приводить в замешательство собрания народа и сената, прерывать речи и общественные зрелища, а особенно в то время, когда и самое насилие бывает продажное. Что касается нас, то мы, не будучи одержимы пристрастием ни к славе, ни к почестям, не находим никакой для себя выгоды составлять скопище или заговоры. Мы никогда не мешаемся в общественные дела. Весь мир есть наша республика. Апология 38. В отношении брака Тертуллиан был сторонником абсолютной моногамии. Вот что советует он своей жене на случай его, Тертуллиана, смерти. «Итак, если я умру прежде тебя по воле Божией, то не иной кто, как Бог, разрушит брак твой. Зачем же тебе восстанавливать то, что Бог разрушил? Зачем отказываться тебе от дарованной тебе свободы, чтобы наложить на себя новые оковы. Можно судить, какой вред второй брак приносит святости, когда мы обратим внимание на устав церкви и на постановление апостолов, которые избирали в епископы только мужа одной жены. 1 Тимофею 3, 2 стих. И допускали к священнослужению только вдов, бывших женой одного мужа. 1 Тимофею 5, 9 стих. Дабы жертвенник Божий пребывал всегда чист и безгрешен. Послание к жене, 1, 7. Из этого текста следует, что в раннехристианском сознании существовала единая этика как для духовенства, так и для мирян. Требование единобрачия, на котором так настаивает христианское предание, Ефесянам 5, 33 стих, уникальная характеристика одной лишь христианской религии. Христианство приписывает браку божественное происхождение, усматривая в нем образ вечного союза между Христом и Его Церковью. Каждый отдельный брак имеет вечное измерение, соотносящее его с божественным архетипом, и поэтому его уникальный мистический смысл неповторим. На практике в православном христианстве никогда не существовало жестких правил относительно развода. Церкви чужд юридический подход к человеческой жизни, и поэтому в домостроительстве церковном всегда отводилось место как человеческим ошибкам, так и божественному милосердию. Но единобрачие есть и всегда было тем идеалом, к которому христиане должны стремиться. В заключение приведем еще один интересный пример нравственного учения Тертуллиана. В наставлениях к женщинам относительно нарядов, причесок и украшений говорит не только его строгий аскетический нрав, но и отрицательное отношение к достижениям техники и ремесел, которые позволяют людям искажать и приукрашивать естество, не заботясь о своей внутренней красоте перед Богом. Так, в отношении вашего одеяния и множества нарядов и прикрас ваших вы должны всячески отсекать, отвергать и изгонять сию излишнюю для вас непомерную роскошь. Какая для вас польза, что люди будут замечать на лице вашем признаки христианина благочестивого, смиренного, простого, скромного, сообразующегося с правилами Евангелия, между тем, как во всех прочих частях вашей наружности вы станете выставлять суетную пышность и неприличную изнеженность? Легко понять, как роскошь сия противна христианской чистоте и какой путь она пролагает к величайшим беспорядкам. Это так справедливо, что без помощи сей роскоши хорошо сложенное лицо обыкновенно считается красотой посредственную, неприятную, лишенной прелести своих. Напротив того, при недостатке естественной красоты люди добавляют ее румянами, белилами и другими пособиями. Об одежде женщин, 9.